стал терять времени на пререкания. Он помог Дону одеть скафандр и загерметизировать его. Дон схватил старшину за кисть и посмотрел на часы. 2 минуты. Дон почти силой вытолкнул старшину из душевой и налег на дверь, тогда как старшина тянул ее снаружи, преодолевая сопротивление наложенной шпаклевки. Наконец, дверь стала на место, и старшина умчался. Дон остался один. Он открыл на полную мощность душ и краны над раковиной. Все стоки были предварительно закрыты. Вода достигла края раковины и полилась на пол. Солнце упорно слезало с перекрестия нити в центре экрана. И прежде чем взглянуть на цифру внизу, он включил сопло, чтобы выровнять корабль. 2,8. Сила шторма нарастала. Солнце опять уползло из центра, и Дон подкорректировал его положение. На телевизионном экране Солнца этот, находящийся за 100 миллионов миль шарик, казался раскаленным и нестрашным шариком. Однако бушующий сейчас за бортом шторм был порождением как раз этого маленького и нестрашного шарика, факел пылающего, заброшенного сюда за миллионы миль газа. Картина была слишком величественной, чтобы ее можно было представить. Но факты были понятны. Первые порожденные взрывами радиоволны и рентгеновские лучи достигли корабля уже через 8 минут. Они были предвестниками движущихся облаков бушующей плазмы. Еще через несколько минут появились протоны высоких энергий, бахрома ужасающей бури. Затем, через некоторое время, подходили и протоны низких энергий, главная сила шторма. Ускоренные частицы, которые могли убивать и сжигать. Дон оторвал взгляд от солнца и счетчика радиации и глянул на воду, которая теперь достигала его лодыжек. Ее уровень поднимался недостаточно быстро, а уровень радиации поднялся уже до 3,2. Металлические стены корабля пока еще защищали его. Он желал бы знать, находятся ли в безопасности другие в машинном отделении. На его шлеме был тумблер радиостанции, но когда он ее включил, то услышал только несущую частоту. Конечно же, передатчик скафандра был бесполезен здесь, где стены экранировали любой радиосигнал. В те стремительно несущиеся секунды он не отдал приказ присоединить телефон и теперь оказался отрезанным от всего остального мира. Вода поднялась до колен, а цифры на экране начали стремительно расти. 3,9, 4,2, 5,5. Шторм обрушился на корабль всей силой. Дон отпустил рукоятки управления и лицом вниз погрузился в воду. Чтобы не всплыть, он был вынужден ухватиться за рубчатое основание раковины, так как находящийся в скафандре воздух выталкивал его. Дон использовал всю силу рук, чтобы воспрепятствовать всплытию. Он боролся изо всех сил, так как знал, что воздух над ним наполнен невидимой смертью. Он должен удержаться на дне. Вода поднималась ужасно медленно, и Дон спрашивал себя, далеко ли корабль уклонился от центра. Он убил бы себя, если бы поднял голову взглянуть. Но если не посмотреть, то можно убить всех. Как долго он должен находиться внизу? Старшина говорил, что защита достаточно надежна, чтобы защитить людей при отклонении от заданного положения на 10 или даже на 15 градусов. Это означало, что изображение солнца на экране без малейшей угрозы для людей могло сдвинуться почти к самому краю экрана. Но сколько для этого нужно времени? Дон не знал этого и не имел возможности измерять уходящее время. Что он может? Что он должен сделать? Сейчас вода была достаточно высоко, чтобы он мог повернуться на спину и приподняться на локтях. Сквозь волнующуюся поверхность воды Дон мог разглядеть комнату, так как освещение было нормальным. Монитор находился достаточно близко, всего лишь в нескольких футах над головой Дона. Он должен взглянуть, остальные надеются на него. Сейчас. Однако, если он поднимет голову над водой, то совершит самоубийство. Но, может, он высунет часть шлема? Дон, насколько это было возможным, отвернул голову назад и начал медленно подниматься. Осторожно. Лицевой щиток коснулся поверхности. На щитке осталась лишь тонкая пленка воды. Наконец вода стекла из центра шлема, и Дон смог увидеть экран монитора и свисающие рукоятки управления. Изображение Солнца покинуло центр экрана и было на полпути к его краю. Уровень радиации поднялся до 6,7 по Хойлу. Вода сомкнулась над Доном, как только он нырнул в глубину. Так как шкала заканчивалась на 10, то это был самый сильный шторм из всех когда-либо слышанных Доном. Вода поднималась мучительно медленно. Когда он глянул в следующий раз, уровень был уже 9,3, а солнце добралось до края экрана. Он должен развернуть корабль. Поверхность воды заволновалась, и он увидел, что над ним плавают два пластиковых пакета. Конечно же, рукоятки управления. Действуя крайне осторожно, он сжал пластик своими закованными в железо руками и потянул их вниз на всю длину, которую только позволяли их кабели. Крепко сжав их, он снова высунул щиток шлема и обнаружил, что если не делать резких движений, то он сможет вернуть корабль в нужное положение. «Мы справились!» — закричал он, услышав лишь собственный голос, отразившийся от поверхности шлема и напомнивший ему о его одиночестве. Больше он не проронил ни слова. С исчезновением непосредственной опасности он ощутил внезапную усталость, хотя и знал, что для нее время еще не наступило. Хотя и до крайности изнуренный, он должен оставаться бодрствующим и быть наготове. Под водой он был в полной безопасности, но жизни остальных зависели от него. Вода неуклонно поднималась. Она достигла экрана монитора и поднялась еще выше. Когда вода поднялась до потолка и начала медленно выливаться в вентиляционное отверстие, Дон закрыл водопроводные краны. Он моргнул и в первый раз пожалел, что не может протереть свои глаза. Прошел неопределенный промежуток времени, и Дон с ужасом заметил, что неуловимо, но неуклонно он проваливается в сон и никак не может узнать, как долго он спал. Изображение солнца уже коснулось края экрана. Пока он возвращал его на место, руки у него дрожали. Уровень радиации устойчиво держался на 8,7. Ниже, чем в максимуме, но тоже опасно. Сколько же уже длится сон и шторм? Наверняка несколько часов. Впервые за это время он забеспокоился о кислороде. Скафандр был незнакомого ему типа. Он ранее никогда не носил такого, и поэтому едва отыскал индикатор уровня воздуха. Светящаяся шкала, казалось, плавала вне его шлема, прямо в воде. Кислородный баллон был на 3/4 пуст. Сон как рукой сняло. Он осторожно манипулировал рукоятками управления, сохраняя нужную ориентацию корабля. По мере того, как исчерпывались колебания, корабль отклонялся все меньше и меньше. 8,6. Уровень падал, но падал очень и очень медленно. Его кислород исчерпывался значительно быстрее. Дон дышал экономно, как только мог, и ограничивал свои движения. Это снижало расход кислорода. И тем не менее, указатель давления на баллоне неумолимо полз к нулевой отметке. Дон знал, что даже после того, как указатель достигнет нуля, у него еще останется небольшой резерв. Но ведь и он когда-нибудь кончится. Что же ему тогда остается? Выбрать себе род смерти? Либо от удушья, либо от радиации. Хуже всего, что не будет никаких признаков кислородного голодания. Жертва просто теряет сознание. И смерть? 7,6. Он должен правильно оценить, сколько кислорода у него осталось, и в последний момент спустить воду до того уровня, чтобы можно было открыть шлем. 6,4. Теперь уже скоро. Указатель давления достиг нулевой отметки и застыл на ней. Сколько? Сколько же еще осталось? 5,3. Время спускать воду. Рукоятки управления выскользнули у него из рук, и он безвольно поплыл в воде, задыхаясь и теряя сознание. Его «я» скользнуло в темный туннель, ведущий к смерти. «Он шевельнулся?» — спросил голос. «Думаю, да», — ответил другой. «Он приходит в себя». Дон не мог видеть людей, беседующих рядом с ним, но почувствовал, что знает их голоса. Наконец до него стало доходить, что они говорят о нем. Хотя для этого и требовались определенные усилия, он все же исхитрился открыть глаза. Он лежал на кровати в собственном лазарете, причем под кислородной палаткой. Сквозь тонкий пластик можно было разглядеть обеспокоенное лицо инженера Хольца и стоящего за ним Раму Кизима. «Наконец-то Рама заполучил себе пациента», — произнес Дон и был шокирован слабостью своего голоса. «Что он тут делает?» Внезапно память вернулась к нему, и он попытался сесть. «Что случилось? Я наверняка потерял сознание?» «Осторожно, сэр», — прервал его Рама, мягко, но решительно укладывая обратно на подушки. «Все в порядке. Сидя в машинном отделении, мы непрерывно следили за уровнем радиации. И как только он стал достаточно низким, мы со старшиной облачились в защитные костюмы, чтобы добраться и вытащить вас. Нам пришлось залить почти всю палубу управления водой. За это время уровень радиации опустился настолько, что вас можно было уже изъять из скафандра. Вы были близки к смерти, но так как нам удалось быстро доставить вас к диагностической машине, то теперь вы в полном порядке». Голова Дона все еще не прояснялась, и мысли путались. «Что заставило вас отправиться за мной?» — поинтересовался он. «Откуда вы узнали, что я попал в беду?» «Изображение, полученное кормовой камерой, было выведено на размещенный в машинном отделении экран. Вначале мы пережили несколько ужасных минут, когда нам начало казаться, что вы утратили управление судном. Но вы справились. А позже, когда шторм уже почти закончился, мы увидели, что солнце неуклонно уходит на край экрана. Тогда-то мы и отправились за вами». Рама улыбнулся. «И видите, все сработало как следует, и теперь вы в полном порядке». И словно насмехаясь над его словами, раздался вой сирены, и по кораблю раздались слова. «Пожарная тревога! Пожарная тревога!» — гремел записанный на пленку голос компьютера. «Пожар в отсеке 64А!» Дон попытался вскочить на ноги, и только теперь обнаружил, насколько же он устал и ослаб. В чрезвычайных обстоятельствах он будет лишь помехой. Значит, он должен передать кому-то свои полномочия. «Хольц, посмотрите, что там происходит, и сообщите мне. Рама, возьми аварийный медицинский комплект и иди с ним, на случай, если есть раненые. Может, авария оборудования?» «Не с оборудованием», — усмехнулся Рама, добравшись до двери. «64А пассажирский отсек». Дон чувствовал себя слишком усталым, чтобы заниматься каким-либо кризисом. Но он знал, что необходимо делать. Он перекрыл кислород и несколько минут сидел, собираясь с силами. «Пожар. И как раз тогда, когда запасы кислорода и так ограничены. И курс корабля. Об этом тоже не следует забывать. Во время шторма все забыли об этом. Если они в ближайшее время не найдут способ скорректировать свой курс, то будет слишком поздно, и они, пролетев мимо Марса, канут в безбрежность мирового пространства». Зазвонил телефон. Дон потянулся к трубке и, преодолев головокружение, приложил ее к уху. «Капитан слушает». Уже автоматически и совершенно не смущаясь, воспользовался он этим титулом. С маленького экрана смотрел старшина Курика. «Капитан, главный инженер Хольц у вас? Было сообщение о пожаре?» «Я знаю, он этим занимается. А вы где?» «В рубке, сэр. Временно командую судном. Дело в том, что мы получили сообщение о том, что дым заполняет А-палубу. Но мы не установили, есть ли еще очаги, или дым распространяется из отсека 64А по вентиляционной системе. Прошу разрешения отключить и изолировать систему вентиляции на А-палубе и очистить палубу. Свяжитесь со мной, как только что-нибудь узнаете. Разрешаю действовать». Дон поднялся на ноги и повесил трубку. Игнорируя вызванное этим движением головокружение, он подошел к двери и, прежде чем открыл ее, постоял, держась за ручку, отдыхая. Он был в изоляторе, примыкавшем к его каюте. Шкафчик с лекарствами висел на дальней стене. Когда он добрался до него, то двигался уже несколько увереннее. Дон прижал большой палец к идентификатору, и шкафчик открылся. Его можно было открыть только отпечатком большого пальца Дона. В шкафчике имелся очень сильный наркотик, который снимет всю усталость Дона и придаст ему запас энергии. Дон не любил пользоваться наркотиками, так как отдавал себе отчет, что позже за это он расплатится еще большей усталостью, но сейчас у него не было выбора. Стеклянная ампула скользнула в приемник подкожного впрыскивания. Когда он закрыл шкафчик с лекарствами, снова зазвонил телефон. Это снова был Курико, и его лицо, Дон даже немного удивился, как это возможно, выглядело еще угрюмее, чем обычно. «Циркуляция воздуха прекращена, и палуба изолирована, все пассажиры эвакуированы. Я отправил на помощь несколько человек. Не можете ли вы спуститься туда, сэр? Им нужен врач». «Что случилось?» «Имеется отравление дымом. Я иду». Наркотик начал свое действие. Дон еще чувствовал легкое головокружение, но уже мог передвигаться вполне уверенно. В аварийном медицинском комплекте, который взял с собой Рама, был запас кислорода, но этого могло оказаться недостаточно. Дон снял со стены баллон с маской и поспешил к месту происшествия. Выход на А-палубу перекрывали воздухонепроницаемые двери, но они не были задраены и открылись, как только Дон подошел к ним. В воздухе за дверью висела легкая дымка, и явственно ощущался запах гари. На палубе рядом с отсеком 64А лежал какой-то человек, а Рама, согнувшись над ним, прижимал к лицу кислородную маску. Рама сильно кашлял, и его лицо и руки были перемазаны сажей. Приблизившись, Дон узнал в лежащем главного инженера. «Вынуждены были выломать дверь», — прохрипел Рама между приступами кашля. «Полно дыма. Думали, кто-то мог остаться». «Больше ни слова», — приказал Дон. «Воспользуйтесь кислородом сами. Я займусь инженером лично». Дон был напуган. Он защелкнул ремешки кислородной маски, затем приоткрыл веко одного глаза Хольца. Плохо. Одной рукой он нащупывал пульс Хольца, а другой рылся в аварийной сумке. Наконец он нашел нужный шприц и прижал его к шее инженера. Рама, следивший за действиями Дона, отнял от лица кислородную маску ровно настолько, чтобы разговаривать. «Укол алакривира», — произнес Рама. «Сердечно-сосудистая стимуляция. Значит, у него...» «Больное сердце. Верно. Немногие знают об этом. Поэтому он и уходит в отставку после этого рейса». «Как он?» «Плохо. Это худшее, что могло с ним случиться. Был кто-нибудь в этом отсеке?» «Нет, мы никого не увидели. Затем дым добрался до нас». Из двери отсека вышел матрос с тяжелым огнетушителем в руках. Из сопла огнетушителя все еще медленно капала пена. «Все в порядке, сэр. Огонь погашен». Дон поднялся и заглянул внутрь обгоревшей каюты. Стены были закопчены, все вокруг покрыто пеной. На полу виднелись груды обугленных обломков. «Как мог начаться пожар? Я думал, что корабль полностью пожарозащищен». «Так и есть, но багаж-то горюч. Горели два чемодана, одежда и обстановка. Есть ли у вас какие-то предположения, из-за чего начался пожар?» Матрос колебался, затем раскрыл ладонь. «Я не хочу никого обвинять, сэр, но вот это я нашел на столе». На его ладони лежала промокшая пачка сигарет. Дон с отвисшей челюстью несколько секунд молча смотрел на них. «Отнесите это сами к главстаршине Курики и подайте подробный рапорт о происшествии», — приказал Дон. «Сначала свяжитесь с рубкой и передайте, чтобы сюда прислали двух человек с носилками». «Доктор», — позвал Рама, — «быстрее сюда. Кажется, его пульс становится нерегулярным». Дон быстро осмотрел инженера и крикнул матросу. «Отставить вызов? Помогайте нам. Этого человека следует немедленно отправить в лазарет». Главный инженер Хольц был уже далеко не молод, и его сердечная болезнь, скорее всего, развивалась уже довольно долгое время. Его вполне можно было бы спасти, но лазарет корабля не был оборудован для этого всеми необходимыми приборами, обычными в расположенных на планетах базовых госпиталях. Здесь не было установки сердца легкие, и, конечно же, здесь не было замороженных органов на случай жестокой необходимости в пересадке. Но Дон сделал все, что было в его силах. Рама Кизим, тоже отравившийся дымом, несмотря на его протесты, тоже был помещен на койку. В маленькой больничной палате оказались занятыми уже 4 койки. Двумя часами позже Дон вызвал рубку, чтобы получить рапорт. Он был врачом, но одновременно командовал этим судном. «Все локализовано», — отрапортовал Курико. «Ни возгораний, ни неприятностей с дымом вне этого отсека». «Как у вас с системой воздухоснабжения?» «Уровень кислорода немного понизился, но ничего страшного. Я только что обследовал груду остатков и обнаружил в них горелую сигарету. Похоже, она вывалилась из пепельницы и подожгла багаж. Дон на секунду задумался. «Есть ли на этом судне гауптвахта?» — спросил он. Глаза Курики распахнулись от подобного вопроса, но ответ был строгим и четким. «В некотором смысле есть, сэр. Отсек 84В можно задраить снаружи, так что его невозможно будет открыть изнутри. Ранее этот отсек уже использовался в качестве гауптвахты». «Отлично. Я хочу, чтобы вы разыскали обитателя каюты и заперли его или ее в отсеке 84В. Этого человека следует заставить понять всю серьезность нашего положения. Если бы никто не нарушал запрета на курение, несчастный случай никогда бы не случился». «Хорошо, сэр, но если бы вы знали, кто является этим человеком...» «Мне это совершенно безразлично. Это приказ, старшина». «Все будет немедленно исполнено, сэр. Могу я спросить, как командор Хольц? Я слышал, он наглотался дыма». Дон бросил взгляд на кровать, стоявшую поперек палаты. «Главный инженер Хольц мертв. Сохраните пока эту информацию при себе. Я не хочу, чтобы стало известно, что мы потеряли последнего дипломированного специалиста». Действие стимулятора заканчивалось, и Дон был измучен и мрачен. Для этого у него, несомненно, имелись причины. Он обвел взглядом кают-компанию, взволнованные лица людей в них, и если бы он не был так измучен, то наверняка бы расхохотался. Офицеры межпланетного лайнера достигли желанного единства. Капитан, бывший до недавнего времени лишь врачом и поступивший на борт космического корабля не далее, чем несколько недель назад, его помощник, бывший всего лишь главстаршиной, и тем не менее, в настоящий момент, видимо, самый важный человек на корабле. Технический консультант, бывший гражданский человек и гениальный математик, но несколько рассеянный, так что запросто мог сделать ошибку в сложении. Испуганный помощник инженера реактора, второй класс, отвечающий ныне за инженерное оборудование корабля стоимостью в 2 миллиарда долларов. Дон налил себе еще чашку кофе, стараясь сохранить видимость спокойствия. Он посмотрел на помощника инженера и заставил себя улыбнуться. «Поздравляю, Трублевский, вы теперь главный инженер Большого Джо». Трублевский был маленьким блондином, имевшим совершенно невыразительную внешность, если бы не большие уши, торчащие по бокам его головы, словно ручки кувшина. Он нервно жевал собственную губу. «Не знаю, сэр», — ответил он, — «я всего лишь рядовой специалист по атомной технике. Я могу выполнять приказы, но...» «Значит, выполните и этот приказ», — сказал Дон. «Главстаршина говорил мне, что вы знаете свое дело, а тем более вы сейчас единственный специалист на борту судна, имеющий хоть какой-то навык в обращении с оборудованием. Вы обязаны справиться с этим делом». Трублевский открыл рот, словно собираясь возразить, но тут же закрыл его. Он молча кивнул головой в знак согласия. Дон терпеть не мог играть роль солдафона, но у него не было выбора. Корабль и пассажиры были прежде всего. «Ну ладно», — произнес он, окинув взглядом всех присутствующих. «Теперь я обрисую нынешнее наше положение. Солнечный шторм прошел, и о нем можно забыть. Ситуация с кислородом пока не угрожающая. Хотя мы и потеряли много фитопланктона вместе с водой, и концентрация кислорода внутри корабля медленно падает, но, тем не менее, ее уровень пока что далек от опасного». И в настоящий момент мы можем игнорировать эту опасность. Наиболее важная проблема — это наш курс. Мы давно пропустили момент коррекции. Если мы останемся на прежнем курсе, то промахнемся мимо Марса на добрый миллион миль и продолжим полет в никуда. Доктор Угалде, доложите нам ваши успехи». Темноволосый математик находился в подавленном состоянии. Его лоб испещрили морщины, а лицо прорезали линии, исходящие из уголков рта. Он в жесте отчаяния поднял руки ладонями кверху. «Что я могу сказать? Солгать, что я могу помочь? Я сделаю все, что могу, но, боюсь, этого недостаточно». В теории я могу управлять этим большим судном. Математически все просто, но практика — это выше меня. Я изучаю книги по навигации, но это требует времени. А еще я должен изучить программирование компьютера, а это тоже достаточно серьезная проблема. Он снова пожал плечами. Дон обнаружил, что может управлять своим голосом лучше, чем он считал раньше. «Не скажете ли, сколько времени потребуется на приобретение необходимых знаний?» «Недели, месяцы, не знаю. Прошу прощения, но я лучше продолжу обучение». «Не очень обнадеживающе», — подумал Дон. «Но у нас нет выбора». «Тогда нам лучше подумать о радио», — произнес он вслух. Спаркс прошелся по складам запчастей и сейчас с помощью помощника-электрика заканчивает аварийный передатчик. Собранный им ранее приемник будет сейчас работать лучше, хотя солнечная активность сейчас и достаточно высока, и она порядочно снижает качество приема. Она же сильно повлияет и на передачу, а также у нас нет достаточного количества энергии, чтобы пробиться сквозь помехи. Однако это почти все, что мы имеем. Никто не хочет ничего добавить. Две вещи, сэр. Какие, Курико? Вопрос о похоронах капитана, капитана Кандида. До сих пор у нас не было времени подумать об этом. Мы сделаем это сразу же, как все будет готово. Все готово. Мы ждали только вашего распоряжения. Тогда приступайте сразу же по окончании данного совещания. Каков второй вопрос? Арестованный помещен на гауптвахту. Но он протестует, он хочет поговорить с вами. А, наш поджигатель. Должен признаться, я совсем забыл о нем. Даже не спросил его имени. Это генерал Матей Брикс, сэр. Мог бы и догадаться. В любом случае, это ничего не меняет. Он там, и пусть пока там остается. Я побеседую с ним, как только появится возможность». Больше вопросов не было, и Дон закрыл совещание. Похороны капитана Кандида должны были состояться через час после закрытия совещания, и до того момента, пока до церемонии осталось 15 минут, Дон отдыхал на своей койке. Он пытался заснуть, но не мог. Неотложность ситуации держала его мозг в напряжении. Он пожелал, и не в первый раз, чтобы кто-то другой сделал эту работу, за которую он так неохотно взялся. Он делал все, что было в его силах. Но положение продолжало ухудшаться. Может, с самого начала следовало признать, что корабль поврежден настолько, что все усилия обречены на провал. Они все мертвецы. Так почему же не признать это сразу? В его сон ворвался пронзительный гудок сирены. Он находился в каком-то полусне, в котором все его наихудшие предположения превратились в реальность. Являлись ли они реальностью на самом деле? Он встряхнулся, стараясь вырваться из состояния черной депрессии, но это не помогло. Однако душ, обдав его горячей, а потом холодной водой, помог. Вода была высушена успокаивающим потоком сухого воздуха. Подсохнув, Дон облачился в парадную форму и отправился к расположенному на А-палубе шлюзу. Все уже собрались и ждали лишь его. Он отсалютовал в ответ на салют Курики. «Все уже готово, сэр», — отрапортовал Курика. «Похоронная команда на месте, а экипаж построен. Вахтенные остались на своих местах». Он подал книгу в черном переплете и продолжал шепотом, так что только Дон мог его слышать. «Я буду руководить церемонией, она не очень длинна. Как только я призову к вниманию, и они снимут головные уборы... Прочитайте подчеркнутый мной абзац в корабельном уставе. Вольно, старшина. Это была простая, но трогательная церемония, берущая свое начало, несомненно, от ритуала древних морских похорон. Команда космического корабля, почти 40 человек, то есть почти все члены экипажа, за исключением немногочисленных вахтенных, застыли по стойке смирно, в то время как покрытые флагом тело капитана пронесли вперед подмерный рокот барабана. Только горстка пассажиров была выбрана для присутствия на церемонии. Они слишком недавно сами были на волосок от смерти и, возможно, не хотели, чтобы им снова об этом напоминали. Шесть человек медленно пронесли тело и мягко опустили его на палубу рядом с люком. «Шапки долой!» — подал команду главстаршина. Послышался шорох снимаемых головных уборов. Дон сунул шапку под мышку и выступил вперед с открытой книгой в руках. «Мы вверяем глубинам космоса этого человека, командующего Иоганном Кеплером, капитана Кандида, первопроходца в этих нехоженных морях». Ритуал был невелик, всего страница в книге, но тем не менее, читая ее, Дон понял, что это нечто большее. Кандид командовал одним из самых больших в истории судов, плавающих в просторах космоса, на расстоянии не в тысячи, а в миллионы и миллионы миль. Судьба сразила его, но команда и судно продолжают путь. Они выполнят свой долг до собственного конца, как и капитан. И он, Дональд Чейз, доктор медицины из США, стал частью этого, выйдя в космос. Он не сознавал до конца ни ответственность, которую добровольно взвалил на себя, ни то братство, в которое влился. Он кончил читать и поднял взгляд на людей, которые, в свою очередь, смотрели на него, как на одного из них. Это был момент, о котором Дон никогда не сможет забыть. «Надеть головные уборы. Похоронная команда. Вперед!» Раздался шум электромоторов, шипение, скольжение металла по смазанному металлу, и внутренний люк пространственного шлюза поднялся вверх. Носильщики двинулись вперед и спустились со своей ношей по лестнице и поместили ее на внешний люк, образующий пол цилиндрической камеры. Когда они появились снова, то несли с собой тщательно сложенное бело-голубое полотнище знамени Земли. Внутренний люк закрыла плита, застучали откачивающие воздух насосы. «Внешний люк должны открыть вы, капитан», — произнес Курика и отошел от пульта управления шлюзом. Дон подошел к пульту и стал ждать, пока зажжется сигнал готовности. Затем прикоснулся к кнопке, которая бесшумно, так же, как все происходило в вакууме, открыла внешний люк. Центробежные силы, вызванные вращением судна, вынесут тело и унесут его прочь от корабля. Все свободны. Дон, и так уже истощенный предшествующими событиями, повернулся и двинулся прочь к своей каюте. Но не успел он сделать и дюжины шагов, как услышал за своей спиной топот ног нагоняющего его человека. «Капитан, сэр, могу ли я переговорить с вами?» Это был Спаркс. Руки его были чем-то перемазаны, под глазами виднелись черные круги, следствие переутомления, он, видимо, не спал уже очень продолжительное время. Спаркс помнил приказ Дона не обсуждать корабельные дела в присутствии пассажиров и молча прошел с Доном в рубку. «Мы установили передатчик», — произнес он, как только за ними закрылась дверь. «Превосходно. Давайте посмотрим, сможем ли мы вызвать марсианский центр». Из приемника доносился только шелест фона, ставший ниже, как только марсианский центр стал вещать записанный им текст на частоте корабля. Они снова и снова повторяли, что плановые сеансы не были приняты, и Кеплер должен ответить. Спаркс поднял уровень приема так, чтобы сразу услышать, если марсианский центр примет их сообщение, и записанная на пленку передача сразу прервется. «Выглядит неказисто», — вставил помощник электрика Голд, — «но работает хорошо». «Просто не хватает мощности», — вставил Спаркс, взглянув на разложенную на столе коллекцию всевозможных блоков. Здесь были блоки от радара и усилитель от стоящего в кают-компании магнитофона высшего класса, и даже детали, снятые с электронной печи. Вся эта куча была оплетена проводами и волноводами, а из нее выходили толстые кабели, ведущие к источнику питания. «Вы уверены, что это работает?» — недоверчиво спросил Дон. «Абсолютно», — ответил Спаркс, осторожно подстраивая переменные конденсаторы. «Я хочу послать сигнал на нашей приемной частоте. Этот сигнал будет пойман нашей приемной антенной, и я смогу подстроить частоту». Он щелкнул по микрофону и что-то зашептал в него. Его слова загремели из приемника, заглушая марсианскую передачу. «Для меня этот звук достаточно силен», — сказал Дон. «Да», — Голд был очень угрюм, — «Но мы передаем с антенны на антенну, может, с расстояния всего в 100 футов. А сколько миллионов миль до Марса?» «Но у них там намного более чувствительные антенны», — отпарировал Спаркс. «У них там огромные параболические антенны, которые могут усиливать принимаемый сигнал и...» «Достаточно», — вмешался Дон. «Давайте посмотрим, сможем ли мы пробиться». Их разговор мог выйти за пределы рубки, так как в этот момент в дверь входили Курика и Угалды, а за ними спешил капитан Армус Дженнет. Спаркс мучительно медленно вел точную настройку частоты, все время проверяя сигнал, пока тот, наконец, не удовлетворил его. Наконец, он подал полную мощность и подключил микрофон. Он смущенно откашлялся, затем щелкнул тумблером передачи. «Иоганн Кеплер вызывает марсианский центр. Жду ответа. Как меня слышите? Прием!» Он, отчетливо выговаривая слова, повторял свой вызов снова и снова. Бормотание приемника, воспроизводящего его слова, аккомпанировало передача. Затем он отключил энергию и выпрямился. В принимаемой ими передаче не произошло никаких изменений. «Ничего не вышло?» — спросил Дон. «Пока рано говорить об этом, сэр. На таком расстоянии нашему сигналу требуется несколько минут, чтобы добраться до Марса. Да еще столько же их сигналу, чтобы проделать обратный путь». Спаркс включил установку и начал передавать снова сообщение. Записанная передача не менялась, а большая красная секундная стрелка на циферблате висящих в рубке часов неумолимо продолжала свой бег времени. Летели минуты. Никто не отваживался задать вопрос, а тишина стала хуже слов. И Спаркс в конце концов рассеял чары. Он опустил микрофон и отключил питание. Когда он обернулся, все увидели его лицо, покрытое бисеринками пота. «Прошу прощения, капитан, но у нас ничего не вышло. Излучаемому нами сигналу не хватает мощности. Шторм оставил изрядный шумовой фон, и мы никак не можем сквозь него пробиться». Он остановился, так как приемник вдруг замолк, и перед тем, как появился текст нового сообщения, установилась мертвая тишина. «Иоганн Кеплер, это ваша передача. Мы уловили очень слабый сигнал на частоте корабля, но совершенно не можем разобрать сообщение. Это ваша передача?» «Повторяю, слышите ли вы нас?» «Марсианский центр вызывает Иоганн Кеплер. Мы приняли очень слабый сигнал на вашей частоте, но не можем разобрать его». «Это шторм», — пояснил Спаркс. «Видите, нам не хватает мощности». «Вы сделали все, что смогли», — подбодрил его Дон. «Никто вас не обвиняет». «Винить было некого, но это ничего не дает. Если они не смогут связаться с Марсом, то можно считать себя мертвецами прямо сейчас».